Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Авросия Юрасова о покаянии. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Великий пророк, предтеча Креститель Иоанн, первые слова сказал такие проповеди. «Покайтесь и принесите плоды достойного покаяния». И Христос, когда начал свою общественную проповедь, Он также говорил, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Начало спасения начинается с покаяния. А дьявол бьет самый центр, чтобы народ не каялся. И он действует очень и очень хитро. В настоящее время по всей России внедрилась общая исповедь. Когда человек идет в церковь, чтобы покаяться, он уже не думает, в каких грехах ему надо каяться. Потому что он придет на исповедь в церковь, он ничего не будет говорить. И никто его не будет спрашивать, в чем он грешный, крещен он или не крещен. Это никого уже не интересует. Это есть самое, что не есть в настоящее время, страх и ужас. Когда народ без покаяния идет принимать живого Христа, Творца Вселенной, со скверненной грязной душой. Все то, что мы делаем с вами в своей жизни, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все это запечатляется в вечность на все времена. И когда душа выйдет из тела, все эти нераскаянные грехи, не сказанные на исповеди духовнику, все это идет с нами в тот мир. И, конечно, Господь никогда в такую нераскаянную душу не войдет. И поэтому человек остается, каким был, озлобленным, таким он и живет. В православной церкви нет такого общей исповеди. Это все должны внедрить себе в сознание, что общей исповеди не было и никогда ее не будет. Есть только два вида покаяния. Это публичная исповедь с благословения духовника перед всем народом, или же тайная исповедь. Публичная исповедь была у нас 3 века, когда человек мог входить перед всем народом и каяться в своих грехах. Но потом так Господу было угодно, святитель Иоанн Златоуст вел, чтобы народ не соблазнялся, тайную исповедь. Но общей исповеди не было. Разрешается прочитать общие молитвы, напомянуть, в каких грехах мы часто согрешаем. Это только напоминание, но не покаяние. Почему? Потому что перед этим, как человеку кается, есть особое обращение к людям, записано в требнике, все чада, Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь, не устыдися, не убойся, но скажи все то, что есть на совести. И предупреждается, если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Внимай себе, поскольку ты находишься в духовной врачебнице, да не силен, отсюда уйдешь. И вот многие из нас, может быть, еще и никогда в своей жизни не открывали свою душу пред Богом, не очищали ее, и она остается в грязи. Надо вспомнить от юности, какие все у нас были грехи, шалости, и во всем надо покаяться, чтобы ничего не оставалось на совести. А совесть – это есть внутренний божественный голос в нашей душе. Когда человек искренне кается и дает Богу обещание справиться, то в это время Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. Человек сразу после настоящей исповеди чувствует внутри стержень, за что можно держаться. И те грехи, которые он совершал мысленно, даже он начнет об них думать, они не приходят на память. Потому что благодать Господня хранит человека. И вот тот человек, который искренне покаялся и достойно принял живого Христа, то в его душе тишина, мир и покой. Это самое прекрасное блаженное состояние души христианина. И стоит этому человеку осудить кого-то или сказать какое-то слово, вдруг мигом сразу в душе теряется этот мир и покой. То есть благодать Господня ушла. И душа потеряла мир и покой. Ведь сейчас все стремятся к миру и покою. И те люди, которые не знают истинного Бога, не знают о том, что благодать Господня наполняет душу, эту пустоту, люди неверующие заливают это спиртом. А с каждым разом все хуже, хуже и хуже. И от этой пустоты не избавишься никогда. А сказано, что пьяницы Царство Божие не наследуют. В человека входит без пьянства и постоянно требует, чтобы его напоили. И придет такое время, когда душа выйдет из тела, а это же страсть души, совершать любой грех через тело, а тела не будет. Душа жаждет выпить или покурить, или еще какой грех сотворить, а тела нет. И начинается страдание. И наши пороки страсти нас будут мучить. Так цель христианина такова, чтобы здесь, живя на земле, мы от всех пороков и страстей избавились, чтобы они не тяготели, не господствовали над нами. Когда мы с вами свою душу даем в рабство нашей плоти, она берет верх, и тогда человек становится животным. И это все очень просто. Человек имеет желание телесное поесть, выпить и спать, удовлетворить свои страсти, но и самое высшее – это душа, которая создана Богом для вечной жизни, для вечной радости. И для души ничего не остается, а должно жить только для души. Человек должен свою плоть усмирить, должна быть постоянно молитва, должен быть мир, тишина, покой. Запросы должны быть только духовные. И вот когда человек становится плотским, у него потребности только плотские. Человек в этом случае уподобляется животному. Мироточивый Нил говорит так. Если послушники живут в монастыре, и что им скажут, они все исполняют. Но они дальше не стремятся к лучшему, чтобы избавиться от страстей и пороков, то они ничем не отличаются от животного. Допустим, осел, его кормят, его поят, для него есть жилище, стойло. И когда надо, его запрягут, он послушание несет. И за это его кормят и поят, и дают ему кров. И послушник в этом случае ничем не отличается от осла. Но когда послушание несется с любовью, принимая как от Господа и стараясь победить в себе все пороки страсти, особенно леность и всякое непослушание и гордыню, то такой крестьянин-послушник, он сразу становится Господу любезным. И Господь таких любит. А все остальные живут по своим страстям. Так что надо запомнить, дорогие братья и сестры, что общей исповеди православной церкви не было и никогда ее не будет. И Господь ждет от всех покаяния. Покаяние – это значит исправление. Как-то я однажды упоминал, что церковь – это есть духовная врачебница, где человек получает исцеление. Накануне воскресного дня человек моет тело свое, а в воскресный день он приходит в Дом Божий, кается в своих грехах, принимает живого Христа, молится, и с душой радостной, наполненной благодатью, выходит и трудится всю неделю в поте лица, и на душе радость. И с каждым разом он приходит в храм подкреплять свои духовные силы. И вот если человек пришел в больницу на прием к врачу, а там где-то 100 человек, а врач принимает за смену 15-16 человек. И когда он выходит, смотрит, что 100 человек, он говорит: «Вы что, все больные?» «Да, мы больные». «Будьте спокойны, все у вас в порядке, идите домой, все у вас хорошо, никто из вас не больной». Вот точно так же и сейчас по всей России это делается. Человек приходит в духовную врачебницу, священник обращается, говорит: «Что, все грешные? Грешные? Ну идите». Вот так у нас получается. Если мы беспокоимся о здоровье своего тела, и врач принимает человека, начинает его испытывать, что у него болит, а мы стараемся все сказать, а не было ли еще каких болезней раньше, все напоминает, А если какая-то рана есть, и под этой раной уже гной, то приходится вскрыть эту рану. Больно бывает. И очистит ее, приложит пластырь, а тогда только будет благодарить врача. А в это время может и обижаться на врача. Но порой мы такие гордые бываем, до того же испорченные, пронизанные грехом до последней клеточки, если духовник напомнит о каких-то тяжелых грехах, которые гнездятся, как это он смел, меня спрашивать о таких страшных, позорных грехах, которые еще никто в жизни не знал. Знала я только одна. Как он смел меня это спросить? А потом еще в Доме Божьем. Все такие люди, которые имеют грехи нераскаянные, в день страшного суда, перед всем миром, перед ангелами, все это вскроется. Там будет стыд и позор. Пока есть возможность, лучше здесь во всем покаяться, чтобы ничего на совести у нас не оставалось. И лучше здесь, на земле, за свои грехи пострадать, помучиться временно, нежели вечно мучиться и страдать в гиене огненной. Потому что наше тело, с которым мы любили грешить и таскались так много, оно опять соединится с душой, и тело наше не будет иметь смерти. И человек будет страдать и физически, и духовно. А те люди, которые разумные, они постарались вскрыть тайники своей души, во всем покаяться, очистить свою душу. И когда душа соединится с телом, и такая душа вместе с телом будет в обители с Господом, там будет полнота жизни, там будет радость. Так вот, надо об этом всем подумать, что наша жизнь, как апостол Иаков говорит, это как пар, который на время появился и исчез. Жизнь наша быстро проходит. Многие даже не заметили, как жизнь прошла. А сколько можно было за это время сделать добрый дел, очистить свою душу, чтобы никто никогда не слышал от нас их грубого слова, чтобы никто никогда не видел, что мы обижаемся или раздражаемся. Это все надо из себя искоренить, все с корнем вырвать, чтобы ничего не оставалось. Поначалу это трудно, но надо свой язык обуздать, чтобы он никогда никому ничего не говорил. А то мы так свободно можем давать своему языку волю, что он подряд всех режет, и мы этим наслаждаемся. То есть не мы, а в нас живет злой дух, и он питается этим. И можем причащаться, и можем каждый день причащаться, и по тысяче больше читать молитвы Иисусовых. Но если себя мы не обуздаем, не будем смирять, не будем воздерживаться, так это все и останется. Я некоторым говорю, тебя хоть на гроб Господень положи, где каждую Великую Субботу сходит благодатный огонь, и люди получают исцеление там. Тебя положи вместе с мощами святыми, хотя под престол положи, но если ты себя не будешь обуздывать, какой ты был, таким останешься. Но таинство покаяния творит чудеса. Человек, когда искренне кается и дает обещание Богу исправиться, то благодать Господня постепенно человека очищает от греха и он поднимается все больше и выше, и выше. Как-то однажды ко мне приехал один человек на Чаевскую лавру и каялся, что не могу избавиться от курева. Я говорю, что лучше, палец отпилить или отсечь? Он говорит, отсечь легче. Я говорю, надо сразу бросить курить. Все тогда. И он это бросил. И потом мне говорит, через некоторое время, когда бросил курить, то дьявол меня так искушал, что даже во сне, во всю комнату, большие папиросы. Я это беру в рот и затягиваюсь. Однажды, как затянулся, и эти какие-то мужики говорят, давай, кури, кури. Это бесы. Я говорю, как затянулся, и думаю, ведь я дал обещание больше не курить. И в это время проснулся от страха. Думаю, слава Богу, что это не наяву я закурил. Потому что это курево есть кадило сатаны. Бог кадят из рук, а дьявол кадят из уст. И вот этот человек сейчас уже иеромонахом в одном из монастырей. И вот когда я был летом в монастыре, он мне все напоминал, как ему тяжело было бросать курить. А если многие просто делают, всю жизнь не могут бросить курить, поменьше начинают, то там, допустим, пачку за день курил, а то старается 10-15 штук, и с каждым разом меньше. Этим мы путем никогда не сможем победить дьявола. Так что общей исповеди в православной церкви не было и никогда не будет. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!